Глава 11. Мужчины вернулись в дом в подавленном настроении. Никто не хотел завтракать. Эльнур поднялся к Эсмире, Роберт поднялся к Лиане, Дронго пошел к Джилл. Она, конечно, не спала и, конечно, слышала выстрел, как и все находящиеся в доме. Но она помнила, что не должна выходить из комнаты. «Что-то опять произошло?» — спросила Джилл. «Да», — кивнул он. «Убит помощник хозяина дома. Он принялся стаскивать с себя мокрую одежду». «И после этого мы останемся здесь, чтобы дождаться третьего убийства?» Достаточно спокойно осведомилась она. Столько лет совместной жизни закалили Джилл. «Мы все равно не сможем уехать прямо сейчас. Скоро здесь будут прокурор, следователи, сотрудники полиции. Если мы уедем, то первыми попадем под подозрение». Он прошел в ванную комнату. «Ты подозреваешь кого-нибудь?» — крикнула вслед ему Джилл. «Пока нет. Но в доме не так много людей. Пятеро мужчин, не считая меня». «А женщины? Они вне подозрений?» «Как раз наоборот. Лиду задушили проволокой, и это вполне по силам было сделать женщине. Еще проще было выстрелить в Рагиба. С такой задачей справился бы и подросток». «Что мы знаем? Эсмира утром некоторое время находилась у спальни отца. Но она была в поле моего зрения всего несколько минут. Затем Лиана. Где она была утром? Есть еще и кухарка, хотя я сильно сомневаюсь, что она успела бы выстрелить и вернуться. А вот Эсмира и Лиана сделали бы это легко. Как, собственно, и мужчины». Дронго встал под горячий душ. «Итого 8 подозреваемых?» – подвела итог Джилл. «Скорее 7», – устало пояснил Дронго, доставая новое полотенце. Хозяин дома с утра был в очень плохом состоянии и с большим трудом приходил в себя. «А если он всего лишь талантливо сыграл похмелье?» «Всегда знал, что ты умная женщина». «Ты по-прежнему считаешь, что мотивом двух убийств было желание зарыть в землю какие-то тайны, ставшие известными Лиде и Рагибу?» «Да, по-прежнему считаю так. Лида что-то узнала, чего знать была не должна». И поплатилась за это жизнью, а Рагиб мог оказаться случайным свидетелем убийства, либо просто догадался, кто убийца, и тем самым поставил крест на своей жизни, и тогда убийца застрелил его у пруда. «Достаточно стройная логика», — оценила Джилл. «И кто же этот злодей?» «Пытаюсь понять». Сын Керим абсолютно невозмутимо отреагировал на убийство Рагиба, словно ждал подобной трагедии. Зять тоже не высказал особого удивления. Роберт был скорее разозлен, чем испуган. Салхаб, который наверняка слышал выстрел, вообще не вышел из дома. Добавим Лиану, которая не просто посвящена во все секреты этой семьи, но уже помогала хозяину дома в не очень благовидном деле. Она многое знает такого, о чем никто не должен был знать. И, наконец, Эсмира, известная нам очень напряженными отношениями с отцом и братом. «Как ужасно. Получается, что все могли совершить подобное преступление». «Салхаб не очень любит своего старшего брата, считая его виновным во всех своих бедах. У Роберта тоже есть причина ненавидеть Алхасова, учитывая тайные связи его жены с ним. Кроме того, Роберт был в курсе многих финансовых секретов Алхасова, так как Эльбрус часто проводил деньги через грузинский банк, где работает Роберт». «В этом доме вообще есть люди, которые любят друг друга?» «Керим мог понять, что пришло время ему брать дело в свои руки», — продолжал Дронго. «Но то же самое мог понять и зять Алхасова, подстрекаемый своей супругой. Версий много, а истина, как обычно, только одна». «Я думала, что подобные преступления бывают только у нас, на Западе. Здесь должны были существовать более патриархальные, а значит и моральные нравы». «Ты уже говорила об этом. Не нужно недооценивать развитие цивилизации даже в самых патриархальных местах». «По-твоему, развитие цивилизации обязательно приведет к полному забвению семейных ценностей? Отрицанию всяких моральных норм?» «Вот это как раз относится именно к западной цивилизации с ее доведенными до абсурда гипертрофированными либеральными идеями. Ты в курсе, что на Берлинском кинофестивале объявили, теперь не будет призов за лучшую женскую, лучшую мужскую роль. Призы будут присуждать независимо от пола. По-моему, искусственное игнорирование гендерных признаков как раз и нарушает эти самые гендерные нормы. Дальше больше, Открываются туалеты, куда могут зайти люди, не считающие себя мужчинами или женщинами. А расовая тема, доведенная в Соединенных Штатах до абсурда. Речь уже идет о том, чтобы запретить шахматы, ведь там первый ход всегда делают белые фигуры. Массово сносят памятники южанам, многие из которых были порядочными людьми, настоящими патриотами страны. Расизм порочен по своей сути, но любая благородная идея может быть доведена до абсурда. Что сегодня и происходит. Я не говорю уже о том, как воспринимают в Штатах обычный комплимент женщине, за который можно запросто угодить за решетку. Попробуй только помочь даме выйти из машины или подать ей пальто. Боюсь, что все это в конце концов приведет либо к резкому росту консерватизма, либо к полному отрицанию всех выработанных человечеством правил и норм – религиозных, нравственных, семейных. «Если будешь продолжать, я приду к выводу, что ты на стороне антиглобалистов», – пошутила Джилл. «Я на стороне здравого смысла. Ты знаешь мои принципы. Свобода – это невозможность сделать все, что ты хочешь, не вседозволенность. Свобода – это когда никто не может заставить тебя делать то, что ты не хочешь. Это свобода твоего выбора, не ограниченная рамками никаких навязанных тебе доктрин. А когда меня загоняют в прокрустово ложе догм, я начинаю бунтовать». Во многих европейских странах известный детектив Агаты Кристи «10 негритят» переименовывают в «их было 10», убирая вообще слово «негритят», которое вызывает у них отрицание. А как можно запрещать английский народный гимн, в котором есть гордые слова «мы не рабы»? Оказывается, само упоминание этого слова кого-то оскорбляет. По-моему, дело доходит до маразма. Я абсолютно искренне считаю, что сказать женщине комплимент или предложить встретиться понравившейся тебе особе вовсе не оскорбление или вызов, а проявление симпатии, если не любви. Я считаю, что нужно пропускать даму вперед, помогать ей садиться в машину, подавать ей пальто и всячески о ней заботиться. Не вижу в этом ничего плохого. Я всегда выступал за свободу нравов. Человек имеет право встречаться с кем угодно и как угодно. Но он не должен навязывать свои взгляды и привычки другим, у которых своя свобода. Ведь свобода – универсальное понятие. Вы имеете право жить, как вам нравится, а я имею право жить, как нравится мне. Никто не имеет права устанавливать истину в последней инстанции. Поэтому важна не только жизнь черных. Важна жизнь каждого человека, независимо от цвета его кожи. Приоритеты должны быть универсальны. Каждый человек рожден свободным и имеет свои естественные права, а извиняться за рабство, которое было 300 или 200 лет назад, по-моему, несколько нелепо. Я белый человек, мои предки всегда жили на Кавказе и не имели никакого отношения к вывозу чернокожих людей из Африки на невольничьих суднах. Почему я обязан отвечать за поступки белых людей, совершенные в другие эпохи и в других странах? Увы. Помимо прекрасных моментов в истории человечества было множество ошибок и тяжких преступлений. Все это давно осуждено. Теперь человечеству надо думать о том, чтобы не повторить этот кошмар в будущем, а не вынуждать всю планету каяться и извиняться друг перед другом за прошлое. У нас тогда и целой жизни не хватит на все эти извинения и покаяния. Джилл протянула Дронго халат и уточнила. «И ты полагаешь, что тебя могут понять?» «Я уверен, что рано или поздно мы придем к пониманию необходимости свободы каждого человека, отсутствия претензий, уважения прав и равенства всех людей перед законом, независимо от его расовой, половой, религиозной, социальной принадлежности». «И какое отношение это имеет к нашим проблемам в этом доме?» «Самое прямое. Нарушены основополагающие принципы, на которых держатся семьи в этой стране. Поэтому здесь все не так, как в традиционных семьях, и это приводит к трагедиям». Внизу раздались сигналы приехавших автомобилей. Прибыли не только следователи-прокурор, но и полицейские машины оперативной группы. Дронго закончил одеваться и невесело усмехнулся. «Кажется, мы все останемся без завтрака. Потерпишь?» «Конечно. Ничего страшного». «Я постараюсь организовать тебе бутерброды. Пробормотал он. Только не открывай никому дверь». Когда Дронго вышел в коридор, то увидел Лиану в длинном черном платье. Женщина с любопытством смотрела на него. «Я слышала, что у нас снова убийство?» – спросила она. Невозможно было не заметить ее волнение. «Да, у пруда», – кивнул Дронго. «Его действительно застрелили?» «Вам наверняка уже обо всем рассказал ваш супруг». «Лишь в общих чертах. Он пошел вниз, чтобы узнать, когда будет завтрак». Не слишком ли цинично?» «По-моему, нет. Очень прозаично. Мы наверняка останемся без обеда, а может и без ужина». «Это вас сейчас больше всего волнует?» «Не я же сыщик, а вы», — мрачно ответила она. «Почему Джилл все время запирается на ключ? Боитесь, что кто-то может войти в вашу комнату?» «Боюсь, что убийство Рагиба не последнее в этом поместье», — достаточно откровенно ответил он. Она нахмурилась. «Кто, по-вашему, мог сделать подобное? Керим? Эльнур? Салхаб?» «Вы не назвали своего мужа». «Потому что точно знаю, что он не стрелял». «В момент выстрела он был с вами?» «Да», — сказала она, чуть запнувшись, на что Дронго тотчас обратил внимание. «Он не был с вами», — нахмурился Дронго. «И не нужно сейчас лихорадочно придумывать ему алиби». «Роберт боится располнеть и потому бегает по утрам. И еще он снова начал курить. Когда он бросил курить, то сразу поправился». «Значит, он не был с вами в момент выстрела?» «Не был. Но я уверена, что он не мог выстрелить в человека. Для этого нужен совсем другой тип мужчины». «А что? У вас было много знакомых мужчин-убийц?» – спросил Дронго. Она снова усмехнулась. «У меня не было таких знакомых», – ответила Лиана. «Просто я живу с Робертом и хорошо представляю, на что он способен, а на что нет». Кто-то взял ружье из кабинета Алхасова, которым и был застрелен Рагиб. «Насколько я помню, вчера вечером вы заходили к нему в кабинет». «Ну и что? Это значит, что ружье забрала я?» — иронично осведомилась Лиана. «Я была о вас лучшего мнения. Поверьте, я ничего не трогала и тем более не стреляла в Рагиба». «Вы умеете стрелять?» «Умею. Я могла бы солгать, но не хочу. Я занималась стрельбой из лука, была даже вице-чемпионом Грузии. Иногда стреляла из ружья, но это для забавы, по тарелочкам. Ну как, теперь я ваш главный подозреваемый?» «Не уверен. В убитого стреляли почти в упор, с нескольких метров. Для такого выстрела не обязательно быть вице-чемпионом. Для этого достаточно вообще держать ружье первый раз в жизни». «Вы меня успокоили». «Напрасно. Я бы на вашем месте не успокаивался». «Могу узнать, почему?» «Вчера кто-то задушил Лиду, а сегодня застрелил Рагиба, и убийцы сейчас находятся рядом с нами». «Почему вы так уверены?» «Потому что никто после выстрела не вышел из поместья. Подозревать можно каждого, кроме хозяина дома». «Почему? Почему вы исключаете его из этого списка?» «Он был рядом со мной, когда раздался выстрел. Поэтому я его исключил. Джилл и кухарку тоже можем исключить. Они вчера никуда не выходили из дома. Остаются четверо мужчин. Салхаб, Керим, Эльнур, Роберт. И две женщины, вы и дочь хозяина. Как видите, работы много, выбор большой». «Но больше всех вы все равно подозреваете меня», — спокойно предположила Лиана. «Я просто идеальный кандидат. Ведь это я отравила племянника Алхасова. Он попросил, и я сделала, потому что терпеть не могу этого молодого хама. Кроме того, мы с Робертом здесь единственные, кто не связан родственными узами с хозяином дома. Остальные – члены его семьи. Вот и все. Остаемся я и Роберт. Все правильно?» «Почти. Непонятен только мотив. Должен быть мотив, иначе вся эта конструкция рушится». «Слава богу», – произнесла она. «Оказывается, вы можете говорить обнадеживающие и даже приятные вещи». «Не спешите», – пробормотал Дронго. «Если попадется достаточно въедливый следователь, то он быстро найдет мотив. Не забывайте, что мы находимся не в Европе». «Не совсем поняла. При чем тут Европа?» «Я разговаривал с младшим братом Алхасова. Кажется, он немного влюблен в вас». «Возможно. А какое отношение это имеет к моей личной жизни?» «Салхаб ревновал вас к своему брату. Вы слишком много времени проводили вместе. И вы об этом знаете. Более того, вы знаете о том, что Салхаб проболтался о ваших прежних отношениях с его старшим братом». Она не покраснела, не смутилась, даже не отвела взгляда, просто смотрела ему в глаза. «Да», — твердо произнесла Лиана, — «Салхаб выдал все моему супругу, но тот поступил как настоящий мужчина. Он не поверил мерзавцу, потому что понял, это своеобразная месть озлобленного и больного человека. Роберт видит, что в моих отношениях с Эльбрусом нет и намека на интим. Хотя Алхасов был не против, но я считала подобное поведение просто безнравственным. и категорически ему отказала». «Странная логика. При всем этом вы продолжали смотреть за его младшим братом, бывать в этом доме и принимать зарплату от хозяина. Вы же знаете, что вас ненавидят родственники Эльбруса. Или вы не можете разорвать с ним из-за того, что Роберт связан с Алхасовым финансовыми узами?» «Возможно, и поэтому», – задумчиво произнесла Лиана. «Хотя мы твердо решили, что это будет наш последний визит сюда. Мы собираемся объявить об этом Эльбрусу. Слишком неприятно чувствовать, как все вокруг нас ненавидят». Внизу раздался шум подъезжающих машин. «Сейчас у нас будет много работы», – пробормотал Дронго. «И очень сложно будет объяснить, что здесь происходит. Я бы на месте следователя никому бы не поверил». «Возможно, он последует вашему совету», – кивнула Лиана. Дронго поспешил к лестнице, увидел стоявших внизу Керима и Роберта. Когда он обернулся, то заметил, как быстро закрылась дверь в комнату Салхаба. Возможно, младший брат подслушивал их разговор с Лианой. Дронго поморщился. Нужно было говорить тише и предусмотреть, что помимо убитой Лиды, чужие тайны в этом доме интересуют многих, если не всех.